Я запомню тебя в фиолетовом платье. Я запомню тебя в своих нежных объятиях. Я запомню тебя с лентой длинных волос. Я запомню тебя среди тысячи звезд. Я запомню тебя как таинственный знак. Я запомню тебя как домашний очаг. Я запомню тебя как божественный дар. Я запомню тебя как волшебный нектар. Облака. Твоим голосом дышит ледяная река. Твое тело напомнит морская волна. Я запомню тебя, ну а ты запомнишь меня?